is not compelled by, not coerced by, it is not his bondage, it is not his burden. The human being has the potential to rise above gunas, gunati. It is possible to be free of gunas. So this is the most profound potential of human beings. Хотя гуны являются природой человеческого существа, это не значит, что это не сбрасываемые оковы, принуждающие и порабощающие человека. Возможно, свобода от гун, выход за их пределы, состояние гунати. In the other species, animals, it is not possible for them to transcend gunas. For example, the gunas of a cat, of a dog, of an elephant, will remain, and there is no potential that they can transcend the gunas. But the human beings have the tremendous potential to be available to transcendence. Только лишь для человеческих существ существует такая возможность выйти за пределы действия гун, быть свободными от их действия. Ни один другой вид живых существ не обладает такой потенцией. Ни кошка, ни собака никогда не могут избавиться от действия гун. Они всегда останутся в пределах их действия, и лишь человек, человеческое существо, имеет такую возможность. So, the first teaching is sacrifice of hidden and ulterior motives for expectation of the fruits of action, that is first. Second is the gunas. The third is the energy of equanimity. And the fourth is the wisdom of non-worship. Итак, первое учение – это учение о жертвовании всех плодов действия, то есть отказа от всех скрытых и явных мотивов. Второе учение – это учение о гунах и о их действии. И третье учение – это учение о состоянии радостного отношения, состоянии покоя. And today morning, is it okay? Today morning, we were talking about the wisdom of non-worship. Состояние покоя, состояние радостного отношения, состояние, в котором отсутствует деятель. И сегодня утром мы как раз и говорили о измерении, в котором деятель, я, So we will now stop and we will continue and complete the rest in the afternoon session. But before we depart, I have kept that CD. I want the number 3 to be played. This is invoking Krishna in a beautiful way. Number 3.